Два десятка посетителей основательно надымили. Как обычно, 2-3 пары гомиков, не скрывавших этого, и несколько наркоманов. Среди них одна молодая женщина, судя по всему, бывшая красавица, лет 25. В полутьме она казалась вдвое старше. Героин преждевременно состарил ее. Из-под кожи поступали зеленоватые кости. Настоящий ходячий труп. Лишь ее взгляд был еще живым, хотя слишком блестящим. Она курила сигарету за сигаретой с потрясающей быстротой. Сопровождал ее африканец замкнутого вида. Занятый этой неутешительной инспекцией, Андерс не заметил, как вошел тощий мужчина во всем сером и расположился рядом с дискотекой. Тот, казалось, тоже не заметил Андерса. Он был занят беседой с вульгарно одетым типом, лет 50 со шрамом, начинающимся от уха и уходившим под воротничок рубашки. Андерс нахмурился, пытаясь вспомнить, при каких обстоятельствах он уже встречал этого типа. Несомненно, они встречались совсем недавно. Они не были представлены и не обменялись ни словом, в этом он был почти уверен. Тогда он его видел, не придав этому особого значения. Только зрительная память запомнила этот персонаж. Где это могло быть? Ответ появился внезапно. Аллигатор. Это точно. Теперь он вспомнил совершенно четко. Вот так совпадение. Вначале аллигатор, теперь Чарли. Совпадение было очевидным. Андерс хотел узнать, кто это и что он тут делает. Но нечего было и думать интересоваться у бармена. Одного раза вполне достаточно. Андерс подумал, если он узнал мужчину, вполне вероятно, что тот, в свою очередь, сделал то же. В создавшейся ситуации есть только одно решение – отход на заранее неподготовленные позиции. Он заплатил и выскользнул, прежде чем незнакомец заинтересовался окружающим. К счастью, тот был слишком занят разговором, чтобы повернуть голову в его сторону. Очутившись на свежем воздухе, Андерс долго глотал его, чтобы прочистить легкие. Его часы показывали 10:30. Он колебался. Тощий тип может провести добрую часть ночи в Чарли. С другой стороны, если он не был там завсегдатаем, подобный случай больше не представится. В конце концов, Андерс решил остаться. Подняв воротник своей куртки, он устроился на углу улочек Лепик и Робер Планкет. Что за название? Облака закрывали небо, а фонари не давали достаточно света. Это позволило ему найти темный уголок и там спрятаться. Чтобы как-то скоротать время, он принялся набивать свою трубку. Время от времени к нему подходили проститутки, предлагая согреть или отвезти в уютное местечко, чтобы он не замерз. Он благодарил их, и они не настаивали. Постепенно безрезультатное ожидание навело его на мысль, что куда уютнее было бы в своей кровати. Вполне возможно, тощий тип решил преспокойно остаться там или выйти через черный ход, если такой есть. По прошествии 3/4 часа его терпение было вознаграждено. Человек, наконец, появился и направился к улице Лепик. Он был один. Андерс тотчас последовал за ним. За время ожидания Андерс детально разработал план. Вполне возможно, незнакомец попытается убедиться, что за ним не следят. После событий последних дней все торговцы наркотиками должны быть настороже. Действовать лучше незамедлительно. Андерс ускорил шаг, чтобы преодолеть последние метры тупика и достигнуть улицы Лепик. Ему чертовски повезло. Тощий собирался сесть за руль,